21 октября Пролен объявил Голицыну официально, что король не будет вмешиваться в польские дела, кроме случая нарушения прав республики другими державами, ибо он, король, не может тут остаться равнодушным, как порука за Оливский договор, и что, хотя естественно желание короля видеть на польском престоле саксонского курфюрста по ближнему родству и союзу, однако он отнюдь не станет принимать сильных к тому мер и способов, а желает, чтобы выборы были свободны. Голицын, передавая слова Пролена своему двору, прибавил: «Дофин и дофина употребляют все старания, чтобы здешний двор принял более горячее участие в интересах брата их курфюрста саксонского. Но заподлинно могу донести, что никакого успеха в том не имеют и что до сих пор настоящее намерение Версальского двора не мешаться сильно в дело, а оставаться почти нейтральным, к чему Франция понуждается дурным внутренним своим состоянием». Панин на этом донесении сделал заметку: «На сие просто совсем положиться нельзя. Отсюда до времени избрания польского короля остается почти целый год. Между тем Франция будет размеривать польские дела прогрессами, а может быть и некоторыми переменами своей политической системы, и ее в Польше посол безмолвственным не будет, а имев общую с курфюрстом партию и своих собственных партизанов, коих, конечно, совсем не кинет, может, согласясь с курфюрстом, кинуть миллиона два или три ливров, чтоб или сюрпризом, или замешательством сделать своего короля, а потом негасировать, особливо если между тем усмотрит какую-либо слабость в мерах им противных. И в том поляков своих друзей удостоверит». 9 декабря Голицын объявил французскому министерству конфиденциально, что императрица приняла намерение помогать избранию Пяста, надеясь, что и французский король не откажется приказать своим министрам в Варшаве и Дрездене действовать согласно с русскими. Пролен обещал донести об этом королю, но заметил, что в таком случае у Польши отнимется свобода выбора себе короля, какого хочет, а декларация после графа Кейзерлинга, где он совершенно исключает из кандидатов саксонского курфюрста, противно заявленному желанию сохранять права Польской республики, тогда как Франция желает, чтобы выборы были совершенно отданы на волю республики, все равно, выберет ли она Пяста или иностранного принца. Пришло известие о кончине курфюрста саксонского, но это нисколько не переменило решение французского двора. Пролен сообщил Голицыну ответ королевский: «Король не может содействовать избранию Пяста с исключением иностранных кандидатов, ибо такое избрание уже не будет свободное». Отвечая доверию императрицы, король не скрывает, что его желание было и есть, чтоб избран был саксонский курфюрст, а так как он умер, то кто-нибудь из его братьев, но король обещает, что никаких насильственных мер к тому не употребит, а станет действовать одними увещеваниями и добрыми услугами, если только другие державы своими насилиями не заставят его действовать иначе. Панин на донесении Голицына об этом ответе сделал заметку: «Франция подлинно так говорит, как думает, и, следовательно, кроме больших интриг и некоторой суммы денег, для препятствия нам не употребит, а он, однако же, распространит несомненно против нас, когда будет выбор и между одних пиастов, дабы не исключить себя из участия в польских делах. Отношения России к Франции, как они уже достаточно определились в первый год царствования Екатерины, не требовали, чтобы Франция держала в России знатного представителя, тем более что значение русского представителя при Версальском дворе князя Голицына не соответствовало значению барона Бретейля, и последний был перемещен в Швецию. Весной в Москве он имел прощальную аудиенцию у императрицы. «Вы будете моим врагом в Швеции», — сказала ему Екатерина. «Вы будете моим врагом, в этом я уверена». Посланник из учтивости начал уверять, что напрасно императрица так думает, что с этого времени Европа станет жить в мире под покровительством русской государыни. «Так вы думаете», — сказала Екатерина. «Европа теперь смотрит на меня. Так я имею какое-нибудь значение в кабинетах? Действительно, я думаю, что Россия заслуживает внимания. У меня лучшая армия в целом мире, у меня есть деньги, и через несколько лет у меня будет их много. Если бы я следовала моим склонностям, то война приходилась бы мне больше по вкусу, чем мир. Но человеколюбие, справедливость и рассудок меня удерживают. Я надеюсь постоянно сохранять мир. Однако меня не надо подталкивать, как императрицу Елисавету, чтоб я начала войну. Я буду воевать, когда это будет необходимо. Буду воевать по убеждениям разума, а не из угодливости». Потом императрица склонила разговор на неспособность своих министров. «К счастью, — сказала она, — молодые люди утешают меня надеждою, а я не пренебрегаю ничем, что может нравиться моему народу». Дошла очередь до Турции. Бретейль заметил, что на Востоке влияние Франции может быть полезно для России. «Так вы думаете, — гордо возразила императрица, — что в диване у вас больше влияния, чем у меня?» Бретейль выставил на вид старую дружбу у Франции, спортую дружбу, основанную на дальнем расстоянии одного государства от другого. Он упомянул об услугах, оказанных Францией и России при заключении последнего мира с Турцией при императрице Анне. «Война, — отвечала Екатерина, — велась Россию блистательно. Мир был бы еще более блистателен, если бы австрийцы вели себя добросовестно. Но они нас завязали там. Петр III отплатил им. Мы поквитались».